Третья глава. Кенна. «Скотти, милый, представляешь, они открыли бар в старом книжном. Вот такая фигня. Интересно, что они сделали с тем диваном, на котором мы сидели по воскресеньям. Клянусь, все это похоже на то, как если бы весь город был большой доской для игры в монополию. И теперь, когда ты умер, кто-то взял доску и смешал все карточки. Все стало другим. Все кажется незнакомым. Последние пару часов я бродила по центру и смотрела. Я шла в продуктовый, а потом отвлеклась, увидев скамейку, на которой мы ели мороженое. Я села и какое-то время смотрела на прохожих. В этом городе все кажутся такими беззаботными. Люди просто идут по улице, как будто в их мире все правильно. Как будто они не могут в любой момент упасть с тротуара и оказаться на небесах. Они просто переходят из одного момента в другой и знать не знают о матерях, которые бродят вокруг, потеряв своих дочерей. Наверное, мне не стоило идти в бар, особенно в первый же вечер по возвращении. Не то чтобы у меня проблемы с алкоголем, та ужасная ночь была исключением. Но последнее, чего я хочу, так это чтобы твои родители узнали, что я зашла в бар раньше, чем зашла к ним. Но я-то думала, что там все еще книжный, а в книжных обычно продают кофе. Я так расстроилась, что зашла внутрь, потому что это был долгий день, я ехала сюда на автобусе, а потом на такси, и рассчитывала на большое количество кофеина, чем то, что есть в диетической коле. Может, в этом баре и кофе есть? Я пока не спрашивала. Может, мне не стоит тебе говорить, но я обещаю, что к концу письма станет понятно, зачем я это делаю. Я однажды поцеловала охранника в тюрьме. Нас застукали, и его перевели в другое место, и я переживала, что из-за нашего поцелуя у него возникли неприятности. Но он разговаривал со мной как с человеком, а не с номером. И хотя он мне даже не нравился, я знаю, что нравилось ему. Так что, когда он поцеловал меня, я ответила ему. Таким способом я поблагодарила его. И думаю, он это понял, и его это устраивало. Прошло уже 2 года с тех пор, как ты касался меня. Так что, когда он прижал меня к стене и обхватил за талию, я думала, что почувствую что-то большее. Я грустила из-за того, что не почувствовала. Я говорю тебе все это потому, что у него был вкус кофе. Но кофе лучше, чем тот, что давали в тюрьме заключенным. Это был дорогой кофе за $8 из Старбакса, с карамелью, взбитыми сливками и вишней. Вот почему я целовала его. Не потому, что мне нравился поцелуй, или он сам, или его руки на моей талии, но потому что я так соскучилась по дорогому душистому кофе и по тебе. Я скучаю по дорогому кофе и по тебе. С любовью, Кена. «Вам долить?» — спросил бармен. Его руки покрывали татуировки, уходящие вверх под рукава рубашки. А рубашку он надел темно-бордовую. Такой цвет нечасто увидишь в тюрьме. Я как-то не задумывалась там об этом. Но тюрьма была такой бесцветной и мутной, и ты начинаешь забывать, как могут выглядеть осенние деревья. «А у вас есть кофе?» — спросила я. «Конечно. Сливки и сахар?» «А карамель у вас есть? И взбитые сливки?» Он закинул полотенце на плечо. «Ну да. Соевые, снятые, миндальные или цельные?» «Цельные». Бармен рассмеялся. «Я пошутил. Это же бар. У меня есть кувшин кофе, заваренный 4 часа назад. И вы можете выбрать со сливками, сахаром, оба или ничего». Цвет его рубашки и то, как она шла к цвету его кожи, сразу утратили привлекательность. «Придурок. Просто принесите хоть что-нибудь», — пробурчала я. Бармен ушел, чтобы принести мне обычный тюремный кофе. Я видела, как он поднял кофейник и поднес к носу, чтобы понюхать. Поморщился и вылил все в раковину. Наполнил его водой, одновременно подливая кому-то пиво, и стал варить новый кофе, одновременно рассчитываясь с кем-то, еще и улыбаясь, достаточно в меру, но не слишком. Я никогда не видела, чтобы кто-то двигался так плавно и ловко, как будто у него 7 рук и 3 мозга, и все работали одновременно. Когда смотришь на то, как кто-то хорошо делает свое дело, тебя буквально завораживает. А я не знаю, что я делаю хорошо. Не знаю, есть ли в этом мире хоть что-нибудь, что я могла бы делать так, словно это не требует усилий. Есть вещи, которые я хотела бы делать хорошо. Я хотела быть хорошей матерью. Всем своим будущим детям, но особенно дочке. Той, что я уже принесла в этот мир. Я бы хотела сад, чтобы сажать в нем всякое. То, что росло бы и не умирало. Я хотела бы научиться говорить с людьми так, чтобы не жалеть тут же о каждом сказанном слове. Хотела бы что-то чувствовать, когда парень обнимает меня за талию. Хотела бы жить хорошо. Хотела бы, чтобы это казалось легким и без усилий, но до сих пор мне удалось только сделать все в своей жизни настолько сложным, что в этом почти невозможно разобраться. Закончив приготовление, бармен подошел ко мне. Пока он наливал кофе в кружку, я смотрела на него, наконец, по-настоящему понимая, что же вижу. Он был красив, в том смысле, что девушка, которая пытается вернуть себе опеку над своей дочерью, должна держаться от такого подальше. Его глаза явно кое-что повидали, а руки наверняка кое-кому да врезали. Волосы у него были такими же текучими, как и движения. Длинные темные пряди, спадающие на глаза и двигающиеся в ту же сторону, что и он сам. Он не коснулся своих волос ни разу за время, что я тут сидела. Он позволял им делать, что хотят, и только иногда слегка встряхивал головой. Такое мимолетное движение, и волосы ложились так, как он хотел. Такие густые, ладные пряди. Волосы, в которые хочется запустить руки. Моя кружка уже наполнилась, но он поднял палец и сказал «секунду». Развернулся, открыл маленький холодильник, вынул пакет цельного молока и налил немного мне в кофе. Поставил пакет обратно, открыл другой холодильник. Сюрприз — взбитые сливки. Протянул руку куда-то назад и достал оттуда вишенку, которую осторожно водрузил поверх моего напитка. Пододвинул кружку поближе ко мне и сделал руками пасы, словно колдуя. «Карамели нет», — сказал он. «Это лучшее, что я могу, раз уж у нас тут не кофешоп». Наверное, он думал, что просто готовит навороченный напиток для избалованной девицы, привыкшей каждый день пить кофе за $8. Он даже не представлял, как давно я не пила приличного кофе. Даже в те месяцы, что я провела на временном содержании, нам давали тюремный кофе для тюремных девиц с тюремным прошлым. Я могу расплакаться. Я и расплакалась. Как только он отошел в другой конец бара, я отпила свой кофе, закрыла глаза и заплакала, потому что жизнь может быть очень жестокой и несправедливой, и я уже много раз хотела покончить с ней, но вот такие моменты напоминают мне, что счастье не какая-то постоянная штука, которой мы все хотим добиться, а нечто мимолетное, которое появляется то здесь, то там, иногда крошечными дозами, и даже этого бывает вполне достаточно, чтобы продолжать.